Свой экипаж Старлей, практически не раздумывая, забрал старшину с Аникеевым. Ну не расставаться же снова, коль прихотливая военная судьба внезапно опять свела их вместе. Ефрейтор Ивченко со старшим сержантом Баланеллом, понятно, отправились к майору. Никто не спорил и не обижался, прекрасно понимая, что сейчас они не более чем временные пассажиры. Когда доберутся до моста, у танкистов будет своя задача, у них своя. Левчука сразу же усадили на командирское место, наблюдать. Ванька кое-как разместился рядом с заряжающим. Место в боевом отделении трофейной коробки было все же немного побольше, нежели в родной 34-ке. К тому времени, считающий себя уже опытным и достаточно повоевавшим танкистом Егор, сперва встретил появление новых членов экипажа без особого энтузиазма. Однако, узнав, что это старые боевые товарищи командира, да еще и неоднократно ходившие во вражеский тыл разведчики, Аникеев рассказал, подобрел. Принявшись с энтузиазмом объяснять Ивану, впервые оказавшемуся в танке, как управляться с башенным орудием и зачем нужно выкидывать наружу стрелянные гильзы, краткую и наполовину состоявшую из ненормативной лексики лекцию Старлея касательно пороховой болезни, он, как выяснилось, запомнил. Ванька слушал и вникал, не замечая бросаемых старшиной ироничных взглядов. Поговорить после разлуки боевым товарищам не удалось, и обстановка не располагала, и шумно. Да и ехать недолго, проскочив на максимальной скорости мимо поселка и железнодорожной станции, рванули сразу к мосту. Остановить колонну попытались только однажды, километрах в трех за станцией, где на развилке шоссе располагался пост фельджандармерии. Чего именно хотели от них фашистские гаишники, так и осталось тайной, поскольку их просто расстреляли из пулеметов, практически не снижая скорости. А затем, внимательно наблюдавший за местностью, Левчук сообщил: «Все, командир, почти прибыли. Вон ту рощицу у дороги видишь? Там нас десантники и должны дожидаться. Притормози, дальше мы первыми пойдем, чтобы никаких непоняток не случилось». «Понял, Семен Ильич, сейчас сделаем». Выйдя на общую волну, Алексеев передал Шохину и командирам танков слова разведчика. Колонна остановилась, не глуша моторов. Спрыгнув на землю, старшина закинул на плечо автомат и подмигнул Степану. «Мы скоренько, командир! Но ты на всякий случай поглядывай, мало ли что. Ну а ежели вдруг какая пакость случится, мы шумнем, чтоб сигнал вам подать. А вы тогда сразу к мосту двигайтесь, тут всего с километр остался. Дальше сам разберешься, не впервой. Все, потопали мы. Не поминай лихом, лейтенант». «Не каркай, старшина, все нормально будет», — поморщился, словно от зубной боли, Степан, высунувшийся из бокового люка. Четверо разведчиков в пятнистых маскировочных костюмах бегом пересекли шоссе, спустившись в глубокий кювет, и скрылись в недалеких зарослях. «Второй, главному, разведка ушла, ждем, противника не наблюдаю, все тихо. Второй понял, всем номерам, в случае непредвиденных обстоятельств, продолжаем движение, в бой до приближения к мосту по возможности не вступать». «Принял», — буркнул старший лейтенант, отключаясь. «Сговорились они с Левчуком, что ли? Нет, оно, конечно, понятно, что если Науменков со своими десантниками спалился и на месте встречи ждет засада, им туда лезть никак нельзя, это азы. По большому счету, разведчики свою основную задачу выполнили. Группу встретили, пакет от командования плацдармом передали, в эфир вышли и доложились. Вот только на душе от этого самого понимания чего-то тоскливо». Из башни высунулся бывший пленный. «Тарь, старший лейтенант, стрелять будем? Мне с пушкой как? Заряжать нет? А ежели заряжать, то каким? Осколочным или бронебоем?» «Пока не знаю, Егорша. Но думаю, стрелять однозначно будем. Лезь внутрь и не маяч, мало ли что. И автомат мой дай, чтоб под рукой был. Кстати, забыл спросить, что с ним случилось-то? Разобрался?» «Так точно, разобрался. Патрон перекосил, от того и осечка, видать, бракованный оказался. Я его выкинул и магазин поменял, прежний уж почти пустой был. Держите». «Спасибо. Слушай, Егор, а фамилия-то у тебя имеется? Ты извини, что раньше не спросил, как-то все не до того было». Заряжающий захлопал редкими ресницами, не ожидал вопроса. «Так это, товарищ старший лейтенант, Ковалёвы мы. Ну, в смысле я. Виноват, красноармеец Ковалёв Егор». «Ну вот и познакомились, красноармеец Ковалёв Егор», — усмехнулся морпех. «Все, прячься под броню, скоро дальше поедем». Уложив автомат на закраину люка, Степан сдвинул левый наушник, прислушиваясь. Но пока все было тихо. Лишь откуда-то со стороны моста доносился приглушенный расстоянием гул моторов.